За время своего пребывания в Астрахани архиепископ Фадей публично не сказал против обновленцев ни одного слова. Но пример его жизни был сильнее любых слов. Идеолог обновленчества в Астрахани Ксенофонт Цендровский, принося покаяние в грехе раскола, сказал: «Долго я коснел в грехе обновленчества. Совесть моя была спокойна, потому что мне казалось, что я делаю какое-то нужное и правое дело. Но вот я увидел владыку Фаддея. Я смотрел на него и чувствовал, как в душе моей совершается переворот. Я не мог вынести чистого, проникновенного взгляда, который обличал меня в грехе и согревал всепрощающей любовью. И я поспешил уйти. Теперь я ясно сознавал, что увидел человека, которому можно поклониться не только в душе, но и здесь, на ваших глазах». Нравственное влияние архиепископа Фадея на верующих было огромно. Диакон церкви одного села был уволен церковным советом из прихода за самогоноварение. Зная о близких отношениях Аркадия Кузнецова с владыкой, он попросил замолвить словечко, уверив Аркадия, что обвинение в самогоноварении – поклеп. Аркадий Ильич рассказал об этом владыке. «А он не будет варить самогонку?» – спросил архиепископ. «Это клевета», – ответил Кузнецов. «А сам диакон здесь». Позвали диакона. Едва переступив порог, он бросился в ноги архиепископу. Владыка смутился и стал его поднимать. «Ну что вы, зачем это? Простите меня, владыка святой, я недостойный, окаянный, дьявол меня попутал и завлек в этот грех. Даете ли вы слово, что больше никогда не будете заниматься самогоноварением?» – спросил архиепископ. Диакон обещал, и владыка благословил его. Диакон сдержал данное слово и стал примерным христианином, так что через год архиепископ возвел его в сан протодиакона. Объясняя свое поведение у архиепископа, он впоследствии говорил Кузнецову: «Я лгал вам, что не варил самогон, хотел соврать и архиерею, но увидел его и понял, что такому человеку врать нельзя. Другому архиерею я бы соврал, но он оттаскал бы меня за волосы и другого места не дал бы. Данное обещание я храню и со слезами вспоминаю милость ко мне этого чудесного человека». Владыка был удивительно молчалив во всем, что не имело отношения к религиозным вопросам. В то же время в Астрахани владыка Фадей произнес более 300 проповедей и поучений. А еще были многочисленные беседы после акафистов, на которых он разъяснял Священное Писание. После службы владыка обычно беседовал с прихожанами. В это время в церкви воцарялась благоговейная тишина. В ноябре 1928 года владыку Фадея перевели в Тверь. Здесь он поселился в доме с маленьким садом, огороженным высоким деревянным забором. В саду вдоль забора была тропинка, по которой владыка подолгу ходил и молился, особенно по вечерам. Всех приходящих к нему он принимал, никому не отказывал. Рассказывают, что владыка носил вериги, и его келейнице Вере Васильевне Трукс приходилось смазывать раны от них. По свидетельству многих прихожан, владыка обладал даром прозорливости и исцеления, поэтому к нему шли за благословением, прежде чем что-либо предпринять. И он обычно благословлял, определенно говоря, или да, или нет. Из воспоминаний Веры Ефимовны Максимовой. «У нас в городе было два дома. Когда жить стало просто невмоготу, решили мы с мужем один дом продать. Пошли посоветоваться к архиепископу. Он выслушал и сказал: нет моего благословения этот дом продавать, так как он вам еще очень пригодится. Здесь в городе многое будет разрушено, и дом вам понадобится. Мы загрустили, но решили все же поступить по слову владыки. Пришлось, правда, чтобы как-то прожить, заводить корову, огород, но из нужды все же выкарабкались. Во время войны 41-го года один дом сгорел, выгорела и улица вокруг дома, который архиепископ Фадей не благословил продавать, а дом уцелел и стал пристанищем для всей семьи». Гонения продолжались. Отобрали Вознесенскую церковь, владыка перешел служить в Покровскую. Отобрали ее, ездил в храм иконы Божьей Матери Неопалимая Купина. Когда и ее закрыли, стал ездить за Волгу на Волынское кладбище в Единоверческий храм. В Твери владыку любили. Завидев его еще издали, люди останавливались и кланялись. Он также останавливался и благословлял народ. В 1936 году власти отобрали у православных уже последние храмы. 29 сентября архиепископа Фадея лишили регистрации и запретили ему служить. Но владыка продолжал служить в последнем незакрытом храме за Волгой. Летом 37 года начались массовые аресты. Многие из духовенства и мирян были арестованы в городе Кашине и расстреляны. Было арестовано почти все духовенство в Твери и области. 20 декабря 37 года был арестован и архиепископ Фадей. Сотрудники НКВД пришли к нему домой, все перерыли, но ни денег, ни ценностей не нашли. Взяли панагию, кресты, потир, дароносицу, облачение, 27 штук свечей, 30 четок, духовные книги, тетради с записями архиепископа, официальные циркуляры Московской патриархии, фотографии, 2 архиерейских жезла. «И на что же вы живете?» – спросил сотрудник НКВД. «Мы живем подаянием», – ответил владыка. На допросах в тюрьме он держался мужественно. Его поместили в камеру к уголовникам, которые изощренно над ним издевались. Они подводили владыку к стене, затем забирались к нему на плечи, чтобы достать до окна. Потом, когда владыка уже падал от усталости, его заталкивали под нары. И это при том, что он уже был не молод, ему было 65 лет. Издевались и по-другому. Один из уголовников наполнял консервную банку нечистотами и совал под нары, говоря при этом: «Вот возьми, наше кадило». В ответ владыка Фадей только молился. И сама Богородица вступилась за него. Однажды ночью она явилась главарю уголовников и грозно сказала: «Не трогайте святого мужа, иначе все погибнете лютой смертью». Наутро главарь пересказал свой сон, и все бросились под нары узнать, жив ли еще старец. Из-под нар сиял ослепительный свет. Уголовники вытащили архиепископа и стали просить у него прощения. С того дня все насмешки и издевательства прекратились. По свидетельству очевидцев, все эти люди остались живы, хотя некоторые были в дальнейшем мобилизованы на фронт и прошли через всю войну.